42. Испанская мясорубка. Упомянутое противостояние, окрещенное войной за независимость, а в Каталонии французской войной, вылилось в бойню. Жестокую, долгую и тяжелую, испанскую до мозга костей по методам, с нотками гражданской войны, особенно поначалу, когда противоборствующие стороны еще не были четко обозначены. Позже уже стала прорисовываться масса патриотов с одной стороны, а с другой офранцуженные испанцы вместе с теми войсками, которые волей-неволей хранили верность французскому королю по прозвищу Пепе Бутылка. Этих было меньше. Но они были на одной стороне с французами, обладавшими наибольшей силой. Что же касается стиля, который, как я уже сказал, был в высшей степени нашинским, то лучший военный корреспондент всех времен и народов Франциско де Гоя оставил в своей потрясающей серии «Бедствия войны» верное и очень жизненное свидетельство всего того, что творилось вокруг. Так что если вы только взглянете на них – гравюры выложены в интернете, то избавите меня от долгих объяснений по поводу того, как действовали обе противоборствующие стороны. Наполеон, который поставил на колени всю Европу, думал, что проблему можно решить парой-другой пушечных выстрелов. Однако ж, в местной ситуации он разбирался, как свинья в апельсинах. Поначалу, когда восстание охватило уже всю Испанию, французам пришлось несладко, и в сражении при Байлене они потерпели оглушительное поражение, потеряв к тому же 20 тысяч пленными. Взятие Сарагосы и Жироны, оборонявшихся яростно огнем и мечом, также далось им тяжело. Города были взяты в ходе кровопролитных и длительных осад. Дела обстояли так хреново, что Наполеон вынужден был явиться в Испанию собственной персоной, дабы лично командовать военными операциями, взять Самосьеру и войти в Мадрид, откуда его братец Пепе, ввиду близости к городу патриотически настроенных испанских войск, сбежал с такой скоростью, что только пятки засверкали. Наконец-то имперская армия стала на этой сцене играть первую скрипку, хотя и оставались еще города, куда французы войти так и не смогли, или в которых они задержались совсем ненадолго. А Кадис был городом, куда нога француза так и не ступила. Расположенный в противоположном углу полуострова, со всех сторон окопавшись, этот город продержался всю войну. И именно там укрывались и патриотическое правительство, и остатки разбитых испанских войск. И все же, хотя Испания так или иначе формально была под французами, верно и другое. Большая часть ее территории в полной власти французов так и не оказалась, поскольку родилась такая специфически испанская форма борьбы, такая специфически наша, что теперь иностранные словари, упоминая ту партизанскую войну, так ее и называют испанским словом — «герилья». Партизаны эти были несгибаемые грубы, бандиты, крестьяне, контрабандисты и тому подобное, сливки общества, так сказать, особенно в самом начале. Отчаянные чуваки, они на дух не переносили лягушатников в принципе, или же мечтали свести с ними счеты за сожженный дом, изнасилованную жену и тому подобные военные подвиги. Потом к ним стали присоединяться другие, в том числе дезертиры регулярной армии, которую французы практически всегда бивали в бою в чистом поле, потому что наша дисциплина и организация испокон веков были не к черту. Но разбежавшись после поражения по полям или укрывшись в горах, они потом объединялись и вновь шли в бой, не зная усталости, мирясь с отсутствием армейского снабжения и структуры, шли в бой с той самой яростью, с той самоубийственной отвагой и той неискоренимой ненавистью, что душит испанца, когда что-то или кто-то застрянет у него в глотке. Так что война за независимость свелась в основном к череде военных поражений, на которые испанцам было как будто плевать с высокой башни, потому что они всегда оказывались в полной готовности к следующему. Итак, с одной стороны, плохо организованные регулярные войска, малоуспешные, но упрямые до невозможности, а с другой — жестокие партизаны, наводнявшие поля и дороги, и буквально кишки, выпускавшие из лягушатников, отлавливаемых ими поодиночке. И, находясь между этими молотом и наковальней, захватчики спали с одним открытым глазом и жили в постоянной тоске, расположившись небольшими гарнизонами в городах и фортах, из которых осмеливались выходить не иначе, как целой гурьбой, оглядываясь на каждый куст и опасаясь всех и каждого. В общем, не жизнь, а чистый кошмар под музыку Пако де Лусии. Только представьте себе состояние духа того верхового курьера, Дюпона, или как там звали этого несчастного. Вот он, стало быть, скачет галопом один по ущелью Деспеньяперрос. Цок-цок, цок-цок, цок-цок, опасливо поглядывает вверх, на вершины скал, потеет от страха, страстно желая добраться до Мадрида, вручить пакет, выпить липового чайку, а потом закатиться в какой-нибудь бордель к девочкам. И тут внезапно перед ним вываливается на дорогу ватага каких-то смуглых и низеньких чуваков, сплошь увешанных образками и ладанками, с бакенбардами, мушкетами, навахами и улыбкой а-ля Куро Хименес. И они ему говорят: «Слышь, малый, слезай-ка ты с кобылки, покалякать малость надобно». Ну и в лучшем случае лягушатник это сразу кондрашка и хватит, и дело в шляпе, чтоб долго не мучиться. А то ведь крики некоторых по нескольку дней слышались.